черт возьми! Теперь начнется, — подумал Пиганьоль, сообразивший, что произошло. Они репетировали похищение. Элеонора Колиньон в розовом дезобелье отворяла ставни, когда Пиганьоль, сопя как морж, подковылял к ней. Элеонора никогда его раньше не видела, не знала, кто этот хромой гигант, который мчится к ней и собирается ворваться в магазин. Захлопнув дверь перед его носом, завопила Фанфан. «Кто этот человек? Он смахивает на ненормального?» Фанфан как раз вышел из кухни, неся большой бидон, с которым собрался за молоком. «Это Пиганьоль!» — воскликнул он, разглядев сквозь окно витрины испуганную физиономию Пиганьоля, продолжавшего колотить в дверь. «Открой!» — кричал Пиганьоль. «Открой, заради бога!» Пиганьолю понадобилось несколько минут, чтобы перевести дыхание. Так душили его страх, усталость и боязнь, что не удастся предупредить Фанфана вовремя. Так что он только тыкал пальцем на улицу и хрипел: «Жюльен с хлыстом, сегодня не выходи, они там!» «Но что происходит?» — вопрошала Элеонора. «Что все это значит? Фанфан, ты объяснишь мне, что нужно этому человеку?» «Полагаю, — сказал Фанфан, — он хочет, чтобы сегодня утром за молоком шли вы». «Вот именно, мадам!» — умоляюще выдавил Пиганьоль. «Так точно. Надеюсь, когда я вернусь, вы будете любезны все мне объяснить», — язвительно сказала удивленная Элеонора, но взяла бидон, набросила платок на плечи, пожав ими при этом, словно говоря: «Ну что поделаешь с двумя идиотами», и вышла на улицу. Когда она удалилась, Пиганьоль начал тихо и озабоченно объяснять. «Хлыст сговорился с Жюльеном, выследил, когда ты выходишь на улицу, особенно утром, когда идешь за молоком. Они хотят нагнать тебя в фиакре Жюльена, схватить и увезти в его хибару в Пантине. Вот что я собирался тебе сказать. Они готовы на все». Голос Пиганьоля постепенно затухал, ему было стыдно, и ни на миг он не решился взглянуть Фанфану в лицо. Тот помолчал, потом сказал: «Спасибо, мсье Пиганьоль, но с вами как?» «Забудь обо мне, я просто потерял рассудок». «Это вы так боитесь, что Фелиция узнает о ваших... о вашей лжи?» Пиганьоль стыдливо усмехнулся: «Да». Потом добавил, уже совсем еле слышно: «Но дело тут совсем не в деньгах, жилье и прочем, вовсе нет, честное слово. Представь себе, я вдруг понял, что не могу без Фелиции и нашего младенца. Спасибо, что помог понять мне это, Фанфан. Будь осторожен, прощай». Они, растроганные, подали друг другу руки. Фанфан долго смотрел вслед Пиганьолю, удалявшемуся по улице, а когда тот исчез из виду, ушел к себе и начал складывать вещи. Он не хотел рвущих сердце прощаний и обещаний. Шагая по пути к новой судьбе, зашел Фидельбержер, чтобы послать Элеоноре Колиньон кило драже. Потом направился в сторону Ботиньоля, где жил брат Анже, чтобы проститься, и тихо заплакал. Часть третья. Тюльпан, труба зовет. Глава первая. Брат Анже многие годы преследовал одну цель — добиться, чтобы внук его Фанфан рано или поздно достиг, если не почестей, то хотя бы такого положения, которое соответствовало бы его таинственному и высокому происхождению. При этом брату Анже случалось думать и о том, какие выгоды он сам при случае мог получить при успешной карьере Фанфана. Однако с возрастом его личные амбиции — все уменьшались и, наконец, пропали вовсе. И теперь он думал только о своем внуке. В первые годы после рождения Тюльпана, когда он регулярно держал в курсе Жанну, которая все время поднималась по лестнице успеха, был убежден, что на нее можно будет положиться. и никогда не усомнился в этом. Естественно, он думал, что в один прекрасный день Жанна сама займется судьбой ребенка, которого родила от Луи Орлеанского, и одарит его богатством и властью, которые она приобретала медленно, но неуклонно. Брат Анже был человеком терпеливым и понимал, что Жанне нужно закрепить свое положение, прежде чем публично представить сына, а если не публично, то, по крайней мере, объявить себя его официальной покровительницей, не обращая при этом внимания, что будут говорить. Да, брат Анже рассчитывал, что надежды сбудутся, когда в 1763 году, то есть 5 лет назад, Жанна стала метрессой виконта Жана Дюбарри. У этого человека, родом из приличной семьи, из Лангедока, была ужасная репутация пропащего, бездельника, игрока, интригана и сводника, который сегодня мог разбогатеть на бесстыдных спекуляциях, а завтра все спустить за карточным столом. Поэтому Жан Дюбарри не входил в число тех, кого порядочные люди прочили в зятья. Тем более, что Жан Дюбарри был женат, и такой вопрос вообще не стоял. Пожалуй, брату Анже в Жанне Дюбарри нравилось то, что, как он понял, при всей своей аморальности виконт был достаточно безалаберен и радушен, чтобы взять Фанфана к себе в дом, и таким образом мальчику открылась бы дорога в порядочное общество и возможность приобрести нужное знакомство. Брат Анже не рассчитывал ни на что большее, чем обеспечить Фанфану положение и связи. Что же касалось остального, позднее можно было разобраться, что к чему. Что остальное? Как мы догадываемся, речь о том, что Жанна в своем неудержимом восхождении могла когда-нибудь добиться такого положения, что сможет публично или тайно, но на должном уровне доказать,